Церковь, вернее, часовня, была построена за 5 дней. Небольшая она такая, симпатичная получилась, строили всей базой. В следующие несколько дней после ее освящения у Бесса было работы не в проворот. К дверям тянулась очередь из желающих креститься хоббитов. Правда, крестил он их своеобразно, выливая на голову ковш святой воды и пристукнув тяжелым католическим крестом по макушке, после чего новоокрещенный получал глоток кагора и конфету. Многие хоббиты менялись курточками, приклеивали усы, красили волосы хной и приходили креститься по второму и третьему разу. Но из всей этой истории с захватом базы дьяволом мы усвоили урок, что без веры легко можно угодить в ловушку сатаны. И хоть чайная ложка веры, да должна быть, а не то пустое место в наших душах, которое могло быть наполнено светом, займет тьма. На следующий день я отыскала Пусика в оранжерее. С помощью медальона-переводчика он пытался разговаривать с растениями-людоедами. Следуя своей собственной логике, он почему-то давно уже уверен, что поскольку эти растения любят мясо и ветчину, как он, то это несомненный признак разума и давно проводит эти эксперименты. Не останавливает его даже горький опыт, когда один из этих цветков заманил его в свой кувшин-ловушку, пока кот с умным видом пытался его разговорить, интересуясь, как поживают его отростки и что он предпочитает на завтрак. Хорошо еще Толстун там застрял из-за раскормленной попы. И Шурале, поспешив на помощь, вытянул его из кровожадного цветка, как Карлсона из форточки. «Да брось ты их, пока они тебя опять не перехитрили. У них к тебе чисто плотоядный интерес. Ты слишком аппетитен. Утоли лучше мое любопытство, как это тебя посетила гениальная мысль с ножными ваннами особого состава для дьявола. Если бы не это, возможно, мы бы все еще терпели и думали, как от него избавиться». «Моя душа подсказала». «Как это?» Профессор тяжело вздохнул и пояснил. «Она пришла ко мне во сне и выглядела в точности, как я. Сказала, что она моя душа, и подала эту идею. Она хотела вернуться ко мне. Ей было плохо у дьявола. Она сказала, что все души, которые он забирает, дьявол помещает в каком-то астральном отстойнике. Они там голодают, живут на одних телепроповедях. Духовной пищи им не хватает. Они худеют и страдают. Мы действовали с ней сообща, потому что оба нуждались друг в друге». «А внешне это было даже незаметно, что у тебя нет души», — уверила его я, бодро кривя душой. Но кот в своем величии фальши моего тона не заметил. «Я мог жить, дышать, ходить, есть после того, как Анхисенпа меня покинула. Это ли не доказательство, что я был бездушен?» Делано покивав, я попрощалась с хвостатым умником до обеда, оставила его и дальше сходить с ума, разговаривая с цветами, и направилась в больничку навестить выздоравливающего брондокрыса. «Хоббиты живучи, как пьяницы», — добродушно говорил старший гоблин, лично руководивший лечением хоббита. Вся палата была заставлена корзинками с едой и букетами из леденцов на палочке. Каждый на базе хотел почествовать поправляющегося героя, не побоявшегося в одиночку выступить против самого дьявола. Напоследок добавлю, что медлительная делегация по проверке компетентности дьявола на посту начальника базы до нас так и не доехала. Шеф отправил им письмо с просьбой аннулировать запрос на утверждение у нас нового начальника в связи с его необъяснимым исчезновением. Он сразу же принял на себя свои прежние обязанности. И первое, что сделал на новом старом посту, это, вызвав к себе агента 013, торжественно выдал ему документ, официально открывающий на базе театр. А по-моему, как я говорила позже Алексу, нам больше подошло бы название «Вертеп». И была бы моя воля, я бы так его и назвала. В принципе, никто мне это и не запрещает. Это разрешение не было для кота сюрпризом. У него через неделю день рождения, а он никогда не забывает вытребовать себе к этой дате очередную медаль, премию или повышение. Но что он получил на этот раз, совсем другая история. В действии принимали прямое участие. Клавдий, король датский, дьявол, затем робот Эльгар, Гамлет, сын прежнего и племянник нынешнего короля, агент 013, он же Стальной Коготь, непобедимый воитель, уничтожитель монстров, железный нерв, сумеречный ужас, очень мудрый язык и так далее. Короче, кот-профессор. Полоний, гофмейстер двора, Грифон Рудик, лучший в мире тренер по танцам живота, Горацио, друг Гамлета, начальник гоблинов Этьен, две колбы. Лаэрт, сын Полония, агент Алекс Орлов, Вальтимант придворный, барабашка Петр, Корнелий придворный, хоббит Брандокрыс, Розенкранц придворный, биоробот-агент Стив, Гильденстерн придворный, робот Эльгар, Озрик придворный, курьер-лепрехун Ганстрела, дворянин, механик Михал, священник, главный костюмер Крис Метр, Марцелл-офицер, хоббит Самбо, Бернардо-офицер, гном Болин, Франциско-солдат, гном Лилиана, Рейнальдо, слуга Полония, биоробот Карел, актеры, хоббиты во главе с Бобером, могильщики, татарский леший Шурале Рафикович и гример Кобольд Арчибальд Пых, Фортинбас, принц норвежский, уборщик домовой Кузьмич, праправнук легендарного Кузи, капитан, механик Йохан, английские послы, садовод оранжереи, полевик Костя, хоббит Бульба, электрик-фей Эвридик и бывший уголовник, многолетний главарь банды гномов-красноколпачников, наш любимый и уважаемый шеф по прозвищу Большая Кувалда. Гертруда, королева датская, мать Гамлета, секретарша Грызольда. Офелия, дочь Полония, агент Алина Сафина Орлова. Лорды, леди, офицеры, солдаты, матросы, гонцы и слуги, жители базы. Призрак отца Гамлета, повар синелицей. Место действия — Эльсинор. База.